Глава 23. Голова, до этого болевшая так, будто ее в тиски зажали, после чего начали неспешно закручивать, малость отошла. Давление на виски почти сошло на нет, уступив место паре дятлов-энтузиастов. Долбили они немилосердно, что очень мешало сосредоточиться. Карат, стоя перед последней дверью, не поворачиваясь, вкратце повторил порядок действий. «Чек, ты сразу к башне. Твое дело только пушка. Ни на что другое не отвлекайся. Выкручивайся как хочешь, но сделай так, чтобы она стреляла. Дальше все знаешь. Шуст, тащишь этого Сусанина к надстройке? Ди идет с вами. Он показывает вам главный шлюз. Как только оттуда повалит народ, Ди начнет их глушить. У тебя оба автомата, но патроны не трать. Просто береги Диану». «Ди, ты их шарахаешь и приказываешь возвращаться назад и все там крушить, чтобы остальным не было скучно. Я занимаюсь мостиком. Если все нормально, оттуда прикрою корму и аварийные люки. Нам главное, чтобы они всей толпой из всех щелей в один момент не выскочили. Тогда без вариантов, массой задавят. Если получится, направлю корабль к ближайшим зарослям. Там хоть какой-то шанс будет, если за борт попрыгать. Но прыгать только в крайнем случае, когда ничего другого не останется. Если вопросов нет, вперед!» Карат, внутренне подобравшись, опустил ручку и толкнул дверь. В этот же миг по ушам ударил пронзительный вой сирены. Наконец-то поднялась тревога. Эх, несколько секунд не хватило для идеального начала, но все равно неплохо. Замысел все еще в силе, если и провален, то не безнадежно. Выскочив на палубу, развернулся влево и, не оглядываясь, рванул к надстройке. Следом должны мчаться Шуст и Диана, но скорость у них поменьше из-за пленника, который при них проводником, да и задача своя – координировать действия не требуется. Потому только вперед, как можно быстрее и не думая об остальных. Пришло время действий, а не размышлений. Распахнув дверь, пару секунд промешкал, не понимая, куда двигаться дальше. Пленник уверял, что ближайшая лестница здесь располагается правее, но Карат ее не наблюдал. Проскочил вперед до конца короткого коридорчика, именно там увидел металлические ступени. Накладка несерьезная, но с каждой секундой противник все более и более готов к схватке, а у Карата пустые руки, никакого оружия нет. Оба автомата отдал Шусту, пистолет с единственным патроном Чаку. Тот еще пошутил, что прибережет пулю для себя, потому как в башне на носу, по идее, никого нет и быть не должно. До нее внешники, если и доберутся, так в последнюю очередь, раскатав всех прочих участников невеликой группы. Но мало ли. Потому руки Карата пусты. Не было времени что-то придумывать, импровизировать. Силы не растрачены. Несмотря на усердных дятлов в голове, он умение активировать может. Проверено. И этого достаточно, ведь Карат сам себе оружие, убойное. Один пролет проскочил, второй, третий. Они короткие, но лестница начинает представляться бесконечной. Должно быть, световые эффекты на нервы давят, дятлам помогая, ведь здесь, помимо рева сирены, еще и тревожное мигание красных ламп добавилось. Дверь обнаружилась за четвертым пролетом. Лестница продолжалась, она тянулась куда-то дальше. Что там выше? Искомый мостик или технический этаж для обслуживания антенн и размещенного там вооружения? Это Карат, если и узнает, то позже, а сейчас придется выяснить, что скрывается за металлической створкой. За дверью оказался искомый мостик или что-то на него похожее. Не иллюминаторы, а настоящие окна, разве что причудливо узкие. Приборы, мониторы, что-то похожее на навороченный штурвал, распахнутый металлический шкаф, возле которого столпились четыре фигуры в защитных костюмах. Они были заняты нехорошим делом, торопливо вооружались. Обнаружив противников, Карат тут же активировал умение, после чего окинул помещение уже куда более вдумчивым взглядом. Приборные панели установлены крепко, кресла под ними прикреплены к полу, нет ни одного приличного предмета, который можно использовать в качестве метательного снаряда, кроме одного. Вот только это не совсем предмет. Человек в защитном костюме сидел за тем самым навороченным штурвалом. В условиях острой нехватки времени именно его Карат назначил единственным свободным предметом. Да и телосложение не выдающееся, удачно звезды сошлись. Подошел, заранее разворачиваясь так, чтобы потом не тратить на маневры драгоценные силы. Ухватил за шею, не заботясь о ее сохранности. Вытянул, перехватил поудобнее, припав ради этого на колено. и толкнул по-настоящему, а не как предыдущую парочку внешников. После чего вернулся в мир нормальных скоростей. Тело рулевого, получив качественный пинок, пролетело через весь мостик и врезалось в сгрудившихся у шкафа внешников. Несмотря на тщедушность, весело оно немало, да и мишень, пусть и групповая, но сконцентрировалась на ограниченном участке. В общем, накрыло всех, устроив в углу безобразную кучу. Карат, пошатываясь от накатившей дурноты, что с ним нередко приключалось после приличных усилий в состоянии активации дара, подскочил к этой куче и для начала пнул по голове самого бодрого внешника. Затем подхватил автомат и начал раздавать удары прикладом по копошащимся телам. Стрелять не мог, оружие не заряжено. Искать магазины некогда, противников надо успокаивать сразу, иначе уже через считанные секунды они могут стать такой проблемой, что вновь придется шевелить ушами, а ему приходится экономить этот бесценный резерв. Обстукивая прикладом головы и бока, жадно шарил взглядом по весьма запутанным недрам шкафа. Сходу понять, где именно хранятся магазины, не сумел, зато заметил на дверце ряд эскортиков и кое-чего еще. Похоже, тут готовились даже на случай совсем уж средневекового абордажа. Ну а чем еще можно объяснить, что там чуть выше топор закреплен, и не какой-нибудь плотницкий, а что-то вроде здоровенного томагавка? Ну а над ним непальский кукри дожидается, когда дело дойдет до мясорубки. Отбросив автомат, Карат ухватил и то, и другое, после чего избиение перешло на качественно иной уровень. Лопался пластик защитных комбинезонов, брызгала кровь, противники орали от боли и от осознания ужасающего всех внешников факта. До них все же добралась атмосфера Стикса. Паника не прибавляет сообразительности, никакого намека на грамотный отпор. Топор засел в чьих-то костях, затем при очередном рубящем ударе кукри вылетел из ладони, рукоятка слишком скользкой от крови стала, не удержать. Да, похоже, и не надо. Кто-то еще стонет, кто-то вскрикивает, кто-то шевелится, но опасности эта окровавленная груда уже не представляет. Самое время заняться шкафом вдумчиво. В глаза бросился знакомый предмет – шаромет. Именно тот, с которым таскался бабник. Карату запомнилась порнографическая наклейка на цевье. Уж ее-то вряд ли на заводе прилепили. Очевидно, внешники на время или навсегда изъяли оружие у невызывающего доверия пассажира, но утаскивать его в защищенный отсек не сочли нужным. Ну да и правильно, зачем, если здесь можно положить безо всякой дезинфекции? И похожие на сплюснутых улиток магазины тоже имеются, а вот гранат для подствольника не видно. Те воги, которые Карату подвернулись в одном из ящиков, подходят только к стандартным автоматам команды. Тут таких полон шкаф. Но возникает другая проблема – нет магазинов. Стоит поискать, ведь должны же они где-то быть. Смысл хранить здесь такую прорву стволов, если использовать в них получается лишь подствольники? А вот и магазины, но совсем не те, не автоматные, для винтовки крупнокалиберной, она тут такая одна. Хорошее оружие, но не для сложившейся ситуации. Пистолетные нашлись чуть ниже, вот они сгодятся. Зарядив первый попавшийся пистолет, выпустил несколько пуль по телам, все еще подававшим признаки жизни. Вот теперь точно финиш, мостик захвачен. Где-то внизу треснула короткая очередь. Звук сильно приглушен, явно не на верхней палубе грохнуло, стреляют в недрах корабля. Шуст? Возможно, но зачем, ведь его дело прикрывать, работать должна Диана. Да кто ж его знает зачем, план настолько спонтанный и безумный, что и 10% возможных вариантов развития событий не предусматривает. Вот, наконец, нужные магазины. Зарядив автомат, накинул легкий бронежилет, не тратя время на возню с липучками, надел каску и бросился к переднему окну, откуда взглянул на носовую башню. Там на вид ничего не изменилось, но и Чака не видно. Придется надеяться, что он внутри и пребывает в процессе перехвата управления артиллерией. Незаметно, что ему кто-то пытается помешать, значит, Карату можно приступать к основной задаче. Встал на место рулевого, начал было разбираться со штурвалом, но бросил это дело, разглядев мигающую красным надпись «Внимание, ходовая рубка отключена от управления». Плохо, теперь корабль не направить на мелководье. Может, внешники тормозили с объявлением тревоги, но когда дело дошло до нее, действовали оперативно. Не успел Карат тут порядок навести, как управление перехватило укрывавшаяся на корме команда. Он пересек мостик в обратном направлении, выпустил очередь по груди тел, в которой опять кто-то застонал, упрямо отказываясь умирать. Открыть окно не удалось, прикладом выбить тоже не получилось, оно только трещинами покрывалось, как не бей. Отойдя на несколько шагов, расстрелял по нему половину магазина, после чего снова пустил в ход приклад. Вот теперь другое дело, Карат получил удобную бойницу, через которую просматривалась корма. Где там второй шлюз? Длинный люк между реактивными установками? Но этот скорее скрывает упомянутую пленными катапульту для запуска беспилотников или используется для перезарядки систем залпового огня, очень уж удобно расположен. Может, двери располагаются в одной из невысоких надстроек? Их там две, плюс еще что-то непонятное, на люк не слишком похоже, да и стрела крана мешает детали рассмотреть. Кран? Зачем он там? Реактивные установки перезаряжать или обслуживать тот самый грузовой шлюз? Черт, в будущем надо будет в свободное время выделить несколько часов на изучение устройства кораблей. Если у Карата оно будет, это будущее. Внизу опять выстрелили, а потом снова и снова. Похоже, из нескольких стволов лупят, все так же приглушенно. Что там происходит? Шут столкнулся с проблемами, или выскочившие из главного шлюза внешники попали под контроль Дианы и теперь с безумным видом шарахаются по герметичным отсекам, бестолково сея смерть и разрушение? Толк в бою от настолько слюнявых идиотов сомнительный, но навести шороху они способны. Ситуация позволяет. Заметив движение, перевел взгляд на дальнюю надстройку, ту, которая слева. От нее цепочкой семенили четыре фигуры в защитных костюмах, все с автоматами сжимают их наготове. Прекрасная новость, теперь Карат знает, откуда могут выбираться противники. Прицелившись, выстрелил из подствольника. Граната по закону подлости взорвалась с приличным недолетом, ударившись в одну из растяжек, удерживающих антенное хозяйство. Но все равно мелкие осколки на такой дистанции способны пробить не слишком прочный пластик комбинезонов. Трое внешников проворно попрятались кто куда, верно определив направление, с которого их обстреляли. Четвертый замешкался, заметался, и Карат, неторопливо прицелившись, уложил его короткой очередью. Оставшиеся, может, и заработали пробоины в защитном обмундировании, но паниковать не стали. Используя знания корабельных реалий, грамотно рассредоточились и открыли ответный огонь. Причем делали это так мастерски, что Карат не мог им ничего ответить. Это явно не простые матросы, это спецназ или кто-то вроде морских пехотинцев. Хорошо обученных, возможно, таких здесь немало, ведь численность вахтенной команды подозрительно невелика. Кто остальные? Не исключено, что здесь держат на всякий случай целую ораву головорезов. Уж больно быстро появились и слаженно действуют. Один, высунувшись, давал пару очередей по окну, после чего прятался. Тут же показывался второй, повторял, а там наступал черед третьего. В окно постоянно что-то прилетало. Маячить в нем значит крупно подставляться. Спасибо, что мостик сконструирован с учетом серьезной баталии. Изнутри все обделано покрытием, улавливающим пули и осколки. Полностью защитить от рикошетов оно не может, но риск сведен к минимуму, коим придется пренебречь. Да только Карата не рикошеты прикончат. Вот уже из пяти стволов лупят, а вот еще добавилось два. 6-7 противников способны, не напрягаясь, держать окно под непрерывным обстрелом, постепенно сокращая дистанцию. А там накидают из подствольников. Он один уже не выдержал, пульнул, расколошматив еще три окна. Явно косоглазый, дистанция невелика, целиться можно, не опасаясь ответки, а он так позорно промазал. Или они не хотят превращать важную часть надстройки в руины? Карат, пригибаясь, добрался до боковых окон, чуть приподнялся, пытаясь определить, получится ли неожиданно подкинуть гранату или меткую очередь с этой позиции. И в этот миг слева загрохотала трещотка злобного великана. Повезло, Карат, сам того не желая, подоспел к началу фееричного зрелища. Чак действительно смог забраться в башню и даже разобрался с управлением, взяв его на себя, как бы ни пытались этому помешать внешники, засевшие в изолированном отсеке. Ничем иным не объяснить то, что артиллерийская установка наконец развернулась и открыла огонь по второму кораблю, так и продолжавшему двигаться параллельным курсом. Под бортом взвились фонтаны воды. Чак ухитрился промахнуться на дистанции, где вряд ли наберется сотня метров. Но он тут же взял поправку, и на этот раз очередь прошлась по носу, задымив там все и вызвав яркие возгорания сразу в двух местах. Похоже, здоровяк пытается вывести из строя башню, что разумно. Противник с оружием управляется куда лучше, и если ответит, накроет сразу. Две очереди прошли почти без толку, а третья, наконец, замолотила по башне, утопив ее в огне и дыму. Сочтя, что с главной проблемой покончено, Чак придавил гашетку секунд на 5, проведя пунктирную черту по всему корпусу. Каждая черточка этого пунктира – взрыв и пробоина, через которую внутрь влетал смертоносный металл, круша оборудование, калеча тела, поджигая все, что можно поджечь. Интересно, смогут насосы компенсировать такую неприятность избыточным давлением? Вряд ли, потому что Чак на достигнутом не остановился, повторил свой росчерк в обратном направлении с куда большей точностью. Совершенство приходит с опытом. В верхней части надстройки избиваемого корабля вспыхнуло пламя. Нет, на этот раз не возгорание, просто оттуда заработали сразу 2 крупнокалиберных пулемета. Трассеры потянулись к башне. Надо отдать операторам должное, с меткостью у них все обстояло куда лучше, чем у Чака. Да только какой от нее прок, если корабль приспособлен для автономных действий в условиях непростой обстановки Стикса. В том числе он оснащен тем, что в современном флоте считается бесполезным излишеством, серьезной броней. Нет, башню пули не вскроют. Но терпеть эти комариные укусы нельзя, ведь даже не проникнув за броневое пространство, они могут наделать бед. Побьют оптику, например, или через что там Чак целится. Тот тоже это понимал, потому перенес внимание на надстройку, очередь за очередью, не жалея снаряда. Ну а чего их жалеть, ведь не закровные и куплены. Надстройка утонула в дыму, из которого продолжали вылетать ответные трассеры. Все же корабль военный, не так просто ему вырвать клыки. Но вдруг все клыки выпали сами в один миг, одновременно, и не потому, что Чак обрабатывал главную надстройку. Победа пришла с другой стороны. Неизвестно, что сотворили снаряды, проникшие за бортовую броню, но где-то они поработали неплохо. Возгорание, вызванное ими, пусть и не сразу, но сделало свое дело. Корма вспучилась, прорвалась огнем в нескольких местах, затянулась дымом, из которого, наверное, на все 100 метров взметнулся язык яркого пламени. Это случилось столь неожиданно и величественно, что в один миг почти стихла всякая стрельба, и внешники и разбушевавшиеся пленники уставились на дивное зрелище. Только в недрах корабля хлопнул пистолет, но там шуметь простительно, ведь оттуда видимости нет. Это что же там такое могло вспыхнуть? Ракеты для установок залпового огня? Вполне возможно. Сколько их под тем люком могли хранить? 1000? 2? 3? В каждой помимо боевой части двигатель, снаряженный многими килограммами пороха. Да, похоже, именно они и полыхнули. Замешательство у противника надолго не затянулось. Даже хуже, зрелище гибнущего корабля прибавило им боевого духа. Даже до последнего тупицы дошло, что теперь на скорую помощь рассчитывать не приходится. С беспорядками придется справляться самостоятельно. На мостик обрушился такой огонь, что стекло в окнах сгинуло без остатка, и снова хлопнула граната. Оставаться здесь слишком опасно, но и отступать нельзя, ведь тогда команда доберется до Чака и зайдет Шусту с Дианой в спину. Силы у девочки не безграничны, распыляться по направлениям она не научена. Значит, надо что-то делать. Пришлось вновь напрячь уши. Мир остановился. Чуть правее Карат заметил одинокую пулю, неторопливо перемещающуюся под самым потолком. Он выпрямился, уставился вниз и чуть не застонал. 2 внешников обрабатывали мостик из автоматов. Ни один даже не пытался прятаться, считая, что под таким плотным огнем противник не способен на ответные действия. Как же глубоко вы заблуждаетесь. Простительно для людей, прошедших обучение в земных условиях, против стандартно предсказуемых противников. Карат высмотрел гранатометчика. Тот подобрался безобразно близко и целился, припав на колено. Вряд ли промахнется, если дать ему возможность нажать на спуск. Карат не дал. Выстрелил сам из подствольника, убедился, что граната полетела к цели, после чего чуть присел и вернулся в обычный мир. Тело повело назад, удержаться на корточках не получилось, завалился на спину, перекатился через голову, только тогда остановился, погасив инерцию. Черт, надо было приседать чуть помедленнее. Несмотря на приличную практику, до автоматизма порядок перемещений довести не смог. Пальба заметно притихла. Возможно, осколки достали не только гранатометчика, или остальные просто испугались перспективы заработать повреждения верхней части костюма, после чего, хочется тебе или нет, а придется сыграть в адреналиновую лотерею Стикса. Карат, перезаряжая подствольник, приподнялся, просеменил к окнам в передней части мостика и бросил взгляд вниз. Проклятье! Тройка внешников успела обойти надстройку и сейчас приближалась к башне. Чак, не подозревая об этом, продолжал посылать снаряды в объятую огнем груду исковерканного металла, которая так и продолжала двигаться, но уже не параллельно, а расходящимся углом, уклоняясь от узкого фарватера. Даже если Чак узнает о грозящих ему неприятностях, что он сможет поделать с одним патроном? Да кто его знает, может и сам разберется, но Карат оставлять дело на самотек не стал. Спасибо наседающим врагам, стекла побили почти до последней крошки, не пришлось обустраивать новую огневую точку. Просто выпустил гранату, прикончил очередью в голову внешника, оставшегося после взрыва на ногах, после чего обстрелял остальных. Промахнуться здесь сложно, метров с 20 отработал, едва свой же осколок не словил, по волосам чиркнул. Мощь на такой дистанции у него уже не очень опасная, но только не в том случае, когда ловишь металл глазом. Но едва разобравшись с этой угрозой, столкнулся с новой. Успел заметить, как, выскочив внизу из-за угла, в распахнутой двери скрылись еще двое. Та самая дверь, по которой он попал в надстройку. Сколько их успело туда набежать? Может, прямо сейчас ударная группа внешников готовится ворваться на мостик? Кто-то атакующие почти не применяют гранаты, своих опасаются задеть. Карат, держа дверь на прицеле, вернулся к шкафу, вытащил шаромет, поспешно зарядил. Вот теперь можно подкрасться к двери и проверить, нет ли за ней нехороших людей. Дверь распахнулась, когда до нее оставалось не больше 5 шагов. Карат начал стрелять сразу, не пытаясь рассмотреть, кто именно за ней и сколько их. Глаза уловили знакомый цвет. Защитные костюмы внешников. Все, больше ему знать ничего не требуется. Надо просто стрелять быстрее и метче, чем это делают они. Атаковать с лестницы не очень-то удобно. Плюс дверь открывалась так, что создавала дополнительные неудобства захватывающей стороне. Если, конечно, не применять гранаты, а они их применять не стали. Ну и Карат начал стрелять сразу. Створка еще толком распахнуться не успела. Он может и не матерый, и иммунный, но его физические параметры, включая реакцию, уже успели разогнаться до величин, которые доступны далеко не каждому обычному человеку. Совокупность этих обстоятельств погасили рывок внешников в зародыше. Автоматные пули на такой дистанции запросто способны пробить несколько тел за раз. Вот и нашпиговали скучившуюся за дверью тройку одной длинной очередью. Карат, не останавливаясь, добрался до лестницы, ускорился, разворачиваясь, нацелился на поднимающуюся по ступенькам фигуру в комбинезоне, после чего деактивировал умение, расстреляв ничего не успевшего осознать противника. А затем сунул ствол шаромета между перилами и нажал на спуск. Оружие Нолдов затряслось, издавая громкий неописуемый звук, слабо напоминающий обычные выстрелы. Карат надеялся, что шарики рикошетят куда охотнее, чем пули. Следовательно, отражаясь от металлических деталей лестницы, могут задеть тех, кто поднимается сейчас по коротким пролетам. Ну а если нет, такая плотность огня должна их напугать. Сомнительно, что на борту много элитных спецназовцев. Скорее всего, основная масса – обычные моряки. Возможно, никто из них ни разу не сталкивался с противником лицом к лицу. Накрывать берега залпами ракет с безопасной дистанции – это совсем не одно и то же, как когда мимо тебя с частотой 12 раз в секунду проносится смерть. Снизу тоже выстрелили, это он понял по вспышке, сверкнувшей между пролетами, но она оказалась единичная, враги не стали развивать эту тему. Однако Карат напрягся, а потом вновь включил умение. Под ним, как следует, прицелился вниз из обычного автомата, выстрелил из подствольника, после чего просеменил на мостик и уже там вернулся в мир с нормальным ходом времени и атмосферой, через которую можно ходить, не ощущая ее. Снова не удержался на ногах, покатился. Если переживет это плавание, надо обязательно потренироваться входить и выходить в ускоренный режим из скорченных положений. Совершенно неотработанный момент. Начал было подниматься, и тут, наконец, кто-то применил подствольный гранатомет, так как его и надо применять. В дальнем углу сверкнуло, по спине, голове и ногам прошелся стальной град. Оглушенный карат на миг выпал из реальности, а когда вернулся в нее, обнаружил себя лежащим на боку. Затряс головой, перевернулся на спину, с тоской подумал, что это все, осколки мелочь, но их много. Сейчас накинут еще пару-другую вогов, а потом и добивать никого не придется, найдут его тело в луже крови. Бронежилет защищает от них хорошо, но, увы, далеко не все тело. Хорошая позиция, но в одиночку ее невозможно удержать. Вывалиться в окно и присоединиться к Чаку, но рискует упасть на головы внешников, забирающихся в надстройку. Ничего, он перед этим обработает все внизу из шаромета. Ноги вроде не сильно посекло, даже боль не ощущается. Надо набрать магазинов для автомата, который Карат передаст Чаку. А там, засев за башней, станут прикрывать левый и правый проход вокруг надстройки. Позиция, конечно, так себе, но пока внешники не захватят саму надстройку, шанс продержаться есть. Или даже прекратить дергаться и просто сигануть за борт. Команда, возможно, не сразу это поймет, да и первое время не до беглецов ей будет. В общем, надо что-то делать, срочно делать. Оставаться на мостике, обстреливаемом из гранатометов и с врагами за дверью, это верная и быстрая смерть. «Магазины в шкафу, значит, Карату туда». Приподнявшись, он покосился влево. Там пылающий корабль, оставляя за собой дымное марево, стремительно приближался к опоре здоровенного моста, перекинутого через реку. В голове промелькнула удивленная мысль. Вроде как мосты имеются только в Ростове, хотя... Кто сказал, что этот ведет с берега на берег? Тут множество русел, нет сужения, значит, такие сооружения невозможны. Бабник горит ему в аду, об одном таком случае даже упоминал, просто локальное явление, переправиться с его помощью через Дон не получится. Карат спиной вперед шагнул к шкафу, поворачиваясь. Взгляд невольно обратился вперед и вверх, на пролет моста, под которым вот-вот должен пройти корабль. Глаза поднялись, да так и застыли, уставившись в одну точку. Вместо того, чтобы в темпе хватать боеприпасы и сваливать через оконный проем, Карат остолбенел, как последний придурок. Он позабыл обо всем, что секунду назад задумал. Зато, наконец, понял, что именно хранится в обмотанном кевларом ящике. Все детали пазла сошлись в цельную картинку, и в мозгу щелкнуло то, что называют озарением. Очень уж мотивирующую картинку увидел. Резко поумнел.